Глава 21. Ах, эта свадьба! На тумбочке заверещал мобильник. Глянув на имя звонившего, я вздохнула, выпуталась из рук Макса и взяла трубку. «Круглосуточная служба психологической поддержки невест на проводе», — поприветствовала я Дину. Услышавший это, Макс фыркнул и зарылся носом в подушку. «Лика, мама хочет каравай!» Тут же выпалила Динка. Судя по ее голосу, она была в панике. «Хочет, пусть ест», — лениво разрешила я. «Лика, не смешно! Она хочет, чтобы мы его кусали перед тем, как в зал зайти. Мне не нравится, и Илье не нравится. А мама говорит, что так надо, потому что это старинный русский обычай. Что за ерунда, а? Я наполовину татарка вообще-то». «А что кусают татары на свадьбе?» Тут же заинтересовалась я. «Эчпачмак?» Благодаря Динке я прилично расширила свои познания в татарской кулинарии. Липкий и приторно-сладкий чак-чак мне совсем не зашел, а вот эти пирожки с мясом, картошкой и труднопроизносимым названием стали моим личным фаворитом. Динка начала ржать в трубку. Кажется, ее немного отпустило. «Господи, я с ума сойду с этой свадьбой», — призналась она. «Вроде и народу немного пригласили, а все равно такой геморрой». Я скромно промолчала, потому что, по моему мнению, 70 человек — это не немного, это дохуя. Немного народу было на нашей с Максом свадьбе. Мы с ним расписались неделю назад. Вдвоем. Встали утром, оделись в одинаковые футболки. Да, я хотела красивые фоточки и не хотела пышное платье. И смотались в ЗАГС. Я предлагала устроить парный прыжок с парашютом и обменяться кольцами в полете. Но Макс почему-то не поддержал мою идею. Зато купил нам путевку на Мальдивы. Одно из самых лучших мест в мире для дайвинга. Я уже предвкушала, как мы вместе нырнем и посмотрим на затонувшие корабли. И если ради этого надо пережить свадьбу Ильи и Дины, так и быть, я готова. Кстати, о том, что мы с Максом поженились, никто не знал. Это было пока тайной. Ох, мой папа точно прибьет нас, когда узнает, что мы зажали ему свадебный банкет. А вот Дина очень заморочилась со своей свадьбой. Ну просто очень. Повезло ей, что Илья с невероятным терпением поддерживал все ее идеи. Святой человек, ну или просто сумасшедший влюбленный и готовый все сделать для своей будущей жены. «Ты уже померила платье подружки-невесты?» — строго спросила Дина. «Да, капитан». Отрапортовала я, скромно умолчав о том, что сейчас оно постиранное сохнет на плечиках, потому что, когда я вчера надела это шелковое розовое платьице и покрутилась в нем перед Максом, у моего мужа моментом снесло крышу. Хорошо, что платье не порвали. Так только. Запачкали. «Так, ну хорошо. Вишневый галстук у Максима Владимировича есть, да?» «Есть», — успокоила я ее. «У него столько галстуков, что ими можно меня на несколько раз обвязать. Галстуками не очень удобно связывать», — сознанием дела заметила Дина. «Лучше брать специальные веревки для шибари». «А вы знаете толк в извращениях?» — хмыкнула я. «Знаем», — весело согласилась она. «Обращайся, если что, проконсультируем». «Спасибо, мы уж как-нибудь сами». Я перекатилась на бок, пристроила руку Макса между ног и начала его лениво поглаживать. «Ты сама как, в норме?» «Да вроде», — отозвалась Дина. «Надо только убедить маму, чтобы каравая на свадьбе не было. Сейчас как раз к ним собираюсь. А ты вечером приедешь? Все в силе?» «Да, конечно. А если не уговоришь маму, напиши мне. Я Макса тогда попрошу ей позвонить. Его твоя мама точно послушает». Макс возмущенно заворчал что-то, но я сдвинула пальцы и приласкала его особенно удачно, и он тут же прикрыл глаза и сладко длинно выдохнул, так что бунт был подавлен в зародыше. Я еще немного поболтала с Динкой, успокоила ее и положила трубку, чтобы наконец заняться своим изнывающим от нетерпения мужем. Но только мы начали целоваться, как зазвонил его телефон. Он выругался, но трубку взял, нажав на значок громкой связи, чтобы оставить свободными руки. «Привет, Марин, что такое?» «Максим», — раздался ее взволнованный голос. «А вы где? Тут уже все гости приехали, расселись. Ждем только жениха с невестой». «Чего?» Макс даже сел на кровати. «Не понял». «Вы опаздываете на свадьбу, что ли?» Возмущенно спросила Марина. «И не стыдно? Единственный сын как-никак». «Да на какую свадьбу?» Вконец запутался Макс. «Она же завтра». «Как завтра?» Не поверила она. 21-го. В 12. Сегодня, то есть. Мы приехали вот. Тут такой шикарный загородный отель. И оформлено все так красиво. Я сказала, что мы со стороны жениха, и нам дали лепестки роз, чтобы бросать. А Леночка подушечку для колец нести будет. Ее попросили как самую маленькую». Я не удержалась и хрюкнула от смеха. Макс тоже еле сдерживался. «Марина, свадьбу Ильи завтра, 22-го, в 12. А сегодня там женятся какие-то другие ребята, наверное. Место очень популярное, особенно летом». «Но как же так?» Растерянно проговорила она. «Мы ведь уже приехали. И я с мужем, и Оля с Паолем и Ленкой. А как выбраться отсюда, если мы такси уже отпустили?» «Не бойся, Марин, мы сейчас с Ликой приедем на двух машинах и вас заберем. Успокаивающе проговорил Макс и развел руками в ответ на мой возмущенный взгляд. «И премия «Проёб года» присуждается Марине», громко объявила я, когда он закончил с ней разговаривать. «Еще какой!» Макс громко захохотал. «Блин, мне их, конечно, очень жалко, но я как представлю это». «Да уж, поехали скорее их забирать оттуда». С одной стороны, я была рада возможности выгулить свою новую машинку, подарок от Макса, а с другой было ужасно жалко, что с сексом я обломалась. Потрахаться мы уже сегодня явно не успеем. Пока туда доедем, потом обратно, а там и к Динке надо будет собираться. Она упросила меня переночевать у нее и побыть с утра ее группой поддержки. Я планировала еще взять с собой Эльку, чтобы совсем весело было, но Макс мне запретил. Сказал, что такому маленькому и нежному существу, как Элька, не стоит ехать в дом, где будут сразу две нервные девицы и одна нервная мамаша. Нежное существо, представьте, да? Мне кажется, наша крыса вьет из Макса веревки. Он ее реально балует и оберегает даже больше, чем меня. Никакого выкупа невесты. Это незыблемое правило Динка сразу объявила своим подружкам и родителям, и все покорно приняли волю невесты. Жаль только, что Динкиной татарской родне, которая приехала из набережных Челнов, забыли об этом рассказать. «Твоя тетя требует у Ильи денег», — сообщила я нервничающей и ходящей из угла в угол невесте. «В смысле? В прямом?» Я с интересом наблюдала из окна, как круглая татарочка перегородила собой вход в подъезд и как растерянный Илья шарил по карманам, но находил там только банковские карточки. «Каких еще денег?» — взвизгнула Динка, нервно комкая фату. «Тётя Рузеля совсем из ума выжила. Я сейчас спущусь вниз, и ей мало не покажется». «Эй, расслабься, все нормально. Макс уже спешит на помощь». Я невольно залюбовалась своим мужем, который выглядел адски горячо в белой рубашке с закатанными рукавами. Контраст белоснежной ткани и смуглых рук, исчерченных татуировками, был таким впечатляющим, что у меня чуть слюни не потекли. И снова я с тоской вспомнила о том, что вчера нам не удалось потрахаться. И неясно, удастся ли сегодня. «Уф, ну если Максим Владимирович там, то все хорошо». Выдохнула Дина и пошла к зеркалу. В сотый раз за это утро. А я осталась у окна наблюдать за Максом. Он сначала успокаивающе положил широкую ладонь на плечо Илье, а потом эффектным жестом вытащил из кармана пачку денег. Я рассмеялась. А вот и пригодилась его привычка всегда таскать с собой наличные, из-за которой я его иногда дразнила старпёром. Ну и получала за это, само собой. Для этого, собственно, и дразнила. Буквально осыпанная деньгами тётя Рузеля смилостивилась и отошла в сторону, но при этом ухватила моего Макса, взяла его под руку. Я гневно раздула ноздри, испытывая горячее желание оттаскать тетю за волосы. Но тут Макс осторожно высвободился из ее цепких лапок, а потом неожиданно поднял голову, посмотрел на меня и комично развел руками. Типа, ну что с ней сделаешь? Я улыбнулась. Ладно, тетя Рузеля, живите. Сейчас он уже придет, да? Встрепенулась Динка. «Не уверена», — честно сказала я. «Твои двоюродные сестры убежали в подъезд. Боюсь, у них тоже есть какие-то планы на твоего жениха». «Блядство», — застонала Динка. «Вот так пытаешься сделать элегантную свадьбу в европейском стиле, а получаешь татарский выкуп невесты», — хмыкнула я. «Как думаешь, вас заставит сегодня кусать и чпачмак?» Дина вдруг порывисто повернулась ко мне, пропустив мимо ушей мои нелепые попытки пошутить. «Лика, я красиво выгляжу. Илья не подумает, что это слишком вычурно или пафосно». Я вздохнула и развернула ее обратно к зеркалу. «Диночка, зайка, ну посмотри на себя. Ты же чёртова королева красоты. А в этом платье особенно. Илья, когда увидит тебя, охренеет от счастья. Думаешь, уверена? Ты тоже красивая». Сделала она мне ответный комплимент, а я критически осмотрела себя в зеркале. Ну, неплохо на самом деле. Я состригла крашеные в темный цвет волосы, когда немного обросла. И теперь у меня была короткая стрижка, но уже с моим родным, золотисто-рыжеватым цветом. В сочетании с приглушённо-розовым платьем смотрелось действительно неплохо. Максу вон очень даже шло. Тут за дверями комнаты раздался шум, зазвучали голоса, и Динка побледнела. «Идёт», — прошептала она. «Точно. Будь готова». Я вышла из ее комнаты и пошла встречать мужскую делегацию, которая состояла, собственно, из Ильи и Макса. Вообще предполагалось, что встреча жениха и невесты будет очень интимным, сугубо семейным моментом, где будут только они сами и родители, но татарская родня немного смешала карты. «Привет». Я широко улыбнулась Максу и подмигнула Илье. «Я так понимаю, этот красивый мальчик идет за нашей невестой, да?» Илья судорожно кивнул. Он был очень, очень взволнован. И, кстати, я нисколько не соврала про красоту. Вытряхнутый из своих любимых просторных толстовок и одетый в узкие брюки и приталенный пиджак, Илья выглядел как грёбаная кинозвезда. Не такой сногсшибательный, как его папочка, конечно, но все равно очень и очень. Я аж загордилась им. «Кхм», — откашлялась я. «В общем, твоя невеста сейчас к тебе выйдет, и, может, ты хочешь ей что-то сказать, чтобы она к тебе поторопилась?» Илья нервно взъерошил волосы. «Солнышко», — позвал он ласково. «Я тут, пошли жениться». А потом ухмыльнулся и добавил: «За альянс». Родственники недоуменно нахмурились, но я знала, что ребята познакомились в онлайн-игрушке, и эта фраза для них двоих наверняка что-то значила. Судя по Динкиному смеху, который раздался из ее комнаты, она точно знала, про что Илья говорит. Дверь распахнулась, и невеста вышла к жениху. Все восхищенно замерли. Дина была ослепительна. Нежное платье из кремового кружева облегало ее точёную фигурку, красиво расширяясь к низу. Темные волосы были собраны в изящный узел, в ушах переливались бриллиантовые капельки, а огромные карие глаза сияли. «Ты...» Илья, не отрывая глаз, смотрел на нее. «Ты просто... Я люблю тебя, солнышко. Ты самое прекрасное, что есть на свете. И я...» шепнула Динка, заливаясь краской. «Люблю, люблю тебя». Он протянул ей букет, их руки и взгляды соприкоснулись, и в эту минуту мы все ощутили себя очень лишними. Честно скажу, потом у них была и суперкрасивая выездная регистрация с клятвами и кольцами, и всякие торжественные слова и поздравления. Но все это и близко не стояло вот с этим, пробирающим до мурашек моментом. Мама Дины в голос зарыдала, и это словно дало отмашку к следующему этапу. Бахнули пробки от шампанского, зазвенели бокалы, и все выпили за здоровье молодых. Пока все собирались и упаковывались в машины, чтобы ехать к месту поздравления, Макс уволок меня в угол и прижал к стенке. «Моя невестка, конечно, красотка», — хрипло проговорил он, пожирая меня взглядом. «Но не идет ни в какое сравнение с моей женой. Лика, ну это безумие какое-то, я тебя хочу постоянно, а в этом платье особенно. Еще эти твои татуировки. Разве можно быть такой сексуальной?» Я рассмеялась и притянула Макса к себе, быстро целуя. Забавно, что его, ярого противника тату на девушках, так сильно заводили рисунки на моем теле. «Сегодня ты должен хвалить только невесту», — шепотом попеняла я ему. «Понял?» «Понял». Покладисто согласился он и, воровато оглянувшись, облапал меня за задницу. «Хвалить буду невесту, а трогать тебя пойдет? «Более чем», — ухмыльнулась я. Шел третий час веселья. Вначале гости, сраженные шикарными дорогими интерьерами и безумно красивым оформлением из живых цветов, вели себя очень тихо и даже, я бы сказала, пришибленно. Но лед был сломан, когда девочка Леночка, вместо того, чтобы нести шлейф за Диной, просто уселась на него попой, заблокировав невесту на пути к цветочной арке. Гости дружно поржали, и начало празднику было положено. Такого причудливого смешения самых разных людей я не видела, наверное, ни разу. И не могла бы даже представить, что они могут найти общий язык. Но они нашли. Пафосные, богато одетые подружки Дины из универа кокетничали с фриковатого вида парнями, друзьями Ильи. Шумная и беспардонная татарская родня Дины бодро участвовала в конкурсах, а конкуренцию им составляла Марина со своим мужем и дочкой. Немецкий муж этой дочки, не знающий ни слова на русском, тихо бухал в углу в компании старшего брата Макса, солидного мужика лет 50. У него была веселая, шумная жена и очень красивый сын возраста Ильи, который почему-то присутствовал только на регистрации, а потом быстро уехал. Был среди гостей татуировщик Борис, который очень не обрадовался. «А, девочка с татуировкой дракона. Ну-ка повернись, гляну, как зажило». «Руки убрал», — прорычал ревниво Макс, тут же выросший рядом со мной. «Спокойно, мужик», — ухмыльнулся Борис, окидывая его смеющимся взглядом. «Не претендую, честное слово. Я только свою работу хочу проверить. Нравится, кстати, как вышло?» «Нравится», — признался Макс, но ревниво коситься на Бориса так и не перестал. Настроение праздника задавали не только гости, но и ведущий. Ведущим был Димка Лис, и Димка был сегодня в ударе. Шутил, держал всех в тонусе, умело разбавлял излишне занудные поздравления веселыми активностями и очаровал всех без исключения. Ко мне он, правда, предусмотрительно не подходил, зато, улучив момент, когда Макс отвернулся, кивнул на него и показал большой палец. Я ухмыльнулась в ответ и кивнула. Димка был, безусловно, хороший, я бы даже могла в него влюбиться, если бы в мире не было Макса. После очередного танцевального конкурса мы с ним, переглянувшись, стащили со стола бутылку вина и сбежали. Я еще раньше приметила за отелем укромную, увитую плющом беседку, которую трудно было заметить, если не знать о ее существовании. Там мы и устроились, передавая друг другу бутылку и периодически целуясь терпкими от вина губами. А потом внезапно услышали, как к нам кто-то идет. «Тихо. Вот сюда прячемся. Осторожно, на платье не наступи, давай руку». Голоса говоривших были до боли знакомы, и мы весело переглянулись, ожидая гостей. Через несколько секунд в беседку ввалились невеста и жених. «А вы чего тут сидите?» — озадаченно спросил Илья. «Отдыхаем», — невозмутимо ответил Макс и отсалютовал ему бутылкой. «А вы чего пришли? Разве не у вас там свадьба идет, а, ребятки?» «Мы устали», — смущенно призналась Динка. «Спина уже болит от того, что мы постоянно стоим, пока нас поздравляют». «И поесть нормально не получается», — пожаловался Илья. «Только сунешь в рот еду, как сразу тебя дергают». «Садитесь», — предложила я, двигаясь. «Места всем хватит, а потом можно будет за едой сгонять». Мы сидели и расслабленно молчали. Я полулежала на груди у Макса, Илья обнимал Динку, и было так хорошо и спокойно, что я вдруг поняла. Вот моя семья. Любимый муж, его вредный сын, который мне как старший братец, и невестка, почти уже лучшая подруга. «Пап», — вдруг спросил с интересом Илья, «а если бы вы с Ликой поженились, ты бы какую свадьбу делал? Большую или камерную?» «А мы уже поженились», — вдруг признался Макс. — На прошлой неделе. — Чего? завопили молодожёны. «Да вы шутите!» «Нет, вы издеваетесь?» «Серьёзно?» «Ну да», — улыбнулась я. Без всякого торжества просто пошли и расписались. «И тебе не обидно, Лик?» — полюбопытствовала Дина. «Разве тебе никогда не хотелось белого платья и всей этой красоты?» «Не-а», — лениво ответила я. «Мне просто хотелось встретить своего человека, такого же двинутого, как и я. И у меня это, кажется, получилось». «Папа недвинутый», — возмутился Илья. «Не скажи. Он ведь женился на Лике», — живо возразила Дина. «А это кое о чём говорит. И ещё он с парашютом прыгал». «Пап, правда, что ли, прыгал? Ты не говорил». Макс ухмыльнулся и прихватил меня за талию. «Илюш, я тебе много чего не говорил. Да и ты мне вряд ли всё рассказываешь, правда? Ладно, ребятки, оставим вас тут в приятном уединении, а мы, пожалуй, прогуляемся. Вон до того лесочка». «Ага, подышим свежим воздухом». Понятливо закивала я, и мы с Максом в обнимку зашагали туда. Похоже, что секс у нас всё-таки сегодня будет, причём в пикантных, практически экстремальных условиях, что меня лично очень будоражило. «Макс, а Макс?» — горячо зашептала я, когда он прижимал меня к берёзе и задирал мне платье. «А ты точно продюсер? Меня точно снимут в твоём фильме?» И мы оба громко заржали, спугнув с соседнего дерева какую-то ворону. Главное ведь что в семейной жизни? Найти человека, с которым ты чётко совпадаешь всеми своими отбитыми краешками. Мне кажется, это и называется счастьем. Книгу озвучила Анна Литура.